Привет! Прежде чем идти в самые жаркие темы этого интенсива, в самые горяченькие моменты, связанные с сексуальностью, давай, в принципе, немного пройдемся по понятиям сексуальности и энергии в контексте данного интенсива, чтобы в самом начале понять, о чем мы вообще будем говорить. Деньги, тут все понятно, да, но что такое энергия и сексуальность, в данном случае нужно немного пояснить. По поводу энергии не будем касаться теории большого взрыва. И так понятно, что все произошло из энергии, да, и все, что создано, оно существует благодаря энергии. Энергия никуда не девается, она переходящая, она трансформируется, энергией мы обмениваемся, и, в принципе, если бы не энергия, мы бы просто лежали камушками, и ничего бы не было. Энергия — это вдохновение, это творческие порывы, это любовь, это импульсы, все это заставляет нас жить, да, все это поднимает нас и дает нам возможности существовать. Кроме того, все, что вокруг нас окружает, это выгрузка из нашего сознания, то есть из энергии, которые рождают наши мысли, эмоции и желания, самое главное, материализуется все то, что мы наблюдаем вокруг себя. Поэтому все есть энергия. И в данном контексте мы будем говорить про правильный энергообмен, потому что если энергообмен неправильный, он такой дефолтный, то один партнер всегда пытается немного ограбить второго, второй ограбленный потом идет, добирает у другого партнера, и таким образом мы множим количество несчастных людей на Земле, да. И если посмотреть на это с точки зрения вообще Бога, да, если сверху глазами Бога на это все посмотреть, становится все максимально просто. Здесь кто-то кого-то обидел, обиженный пошел обижать следующего и так далее. И это тянется из жизни в жизнь. И все, что нам сейчас нужно понять и сделать в рамках этого интенсива, это вывести наш энергообмен с людьми на тот уровень, где сексуальная энергия, самая мощная энергия, будет преобразовывать выгрузки из нашего сознания в то, что нам нравится, от чего мы кайфуем. Потому что именно сексуальная энергия помогает усиливать партнерам друг друга, помогает выводить отношения на другой уровень. И речь сейчас идет не о каких-то сексуальных техниках особого порядка и не о манипулировании сексом. Речь идет о той сексуальной энергии женской, которая творит и сотворяет. Вот та самая часть женская, которая может преобразовать качественно абсолютно все. Эта сексуальная энергия настолько мощная, что женщина может вообще ничего не делать, а просто одними мыслями и одним своим состоянием, своими эмоциями управлять миром через мужчин, естественно. Да, это как Шива и Шакти. Шива — это просто сознание. Оно как камушек, лежит и просто знает, ему нужна шакти, чтобы поднять это сознание, и вот из этого сотворяется все, что угодно. И, конечно же, для такого сотворения любой жизни вашей мечты нужна качественная энергия, и нужно посмотреть на все те блоки, которые завалили эту сексуальность и не дают ей проявляться вовне. И вот об этом мы будем разговаривать. Секс становится максимально ценным, если опять-таки понят контекст. А что стоит за сексом? Это не просто производство детей, не просто удовольствие. Это мощнейшая жизненная энергия и возможность обогатить свою жизнь во всех смыслах. Именно через сексуальную энергию можно быть богаче, умнее, энергичнее, здоровее. Можно укрепить отношения и помочь своему мужчине быть тем самым героем. Секс — это самый сильный инстинкт. Благодаря ему мы есть. Благодаря ему мы появились на свет. Благодаря ему мы испытываем подъем, эйфорию, творим. Но и обратный эффект также очень сильный, если пренебрегать определенными правилами. Про это, конечно же, я буду говорить. Сейчас можно уже отследить, насколько у вас отзывается эта тема, например, стыдом, неприятием, и вы уже можете отследить, насколько подавлена ваша сексуальность. Еще можно провести такой тест, когда я говорю про то, что благодаря сексу мы появились. Когда я попрошу вас представить, что сексом, чтобы вы появились, занимались ваши родители, бабушка и дедушка, прабабушки и прадедушки, прапра и прапрапрапрапра. И это мог быть абсолютно разный секс, но благодаря ему вы сейчас есть. И вот когда я это проговариваю, если у вас появляется ощущение брезгливости, я не хочу об этом думать, комок в горле, что-то в теле вам показывает на какие-то ваши блоки, вот это оно и есть, это те самые завалы вашей сексуальной энергии. И если есть стыд, и он будет подниматься в течение всего интенсива, румянцем, не знаю, горячим паром в голове, опять-таки неприятными ощущениями, брезгливостью и так далее, просто отмечайте это. Значит, есть чем поработать. Значит, ваша сексуальность подавлена. И если так, ни о каком качестве жизни, ни о каких супербольших деньгах, ни о каком супербольшом успехе говорить невозможно, потому что сексуальная энергия с денежной связана напрямую. Не сексом. А именно с сексуальностью. Как связано, например, простыми словами сексуальность и деньги? Смотрите, секс — это про положительные эмоции, про взаимодействие со вторым человеком, которое приносит удовольствие. Когда вы полностью раскрепощены и полностью отдаетесь этому человеку и видите его искренние эмоции в этом взаимодействии. По сути, это про принятость стопроцентную себя другим человеком, закрепленную удовлетворенностью, наслаждением. И удовлетворенный человек, он приятен в общении, он расслаблен. Идет подпитка нервной системы, всех клеточек тела. То есть человек, он такой в контакте с жизнью, он вкусный, он чувствует, что мне можно, меня приняли. И у такого человека взаимодействие с любым другим человеком происходит на уровне любви и принятия. И тогда это взаимодействие тоже вкусное. И, например, продажи у такого человека, если он занимается бизнесом, протекают так же легко и вкусно. Деньги идут к нему как намагниченные. И от этого он становится еще более удовлетворенным. И все, пошла цепочка, да? Потому что чем мы вибрируем, то мы и привлекаем. Если мы вибрируем дефицитом, мы создаем дефицит. Если мы вибрируем принятием, изобилием, расслабленностью, кайфом, вот этими кайфушками, вот этим вот состоянием наслаждения, мы привлекаем еще больше в свою жизнь обстоятельств, которые будут нас наслаждать. И сейчас я попрошу вас записать в заметках себе, можете тетрадь завести и просто напишите для себя, что вы думаете о себе, насколько вы сейчас расслаблены, приняты, насколько вы позволяете себе чувствовать эту жизнь, насколько вы чувствуете себя сексуальными. А также запишите, что вы сейчас делаете вообще, не в конкретный момент, а чем вы занимаетесь, приносит ли вам это удовольствие, для чего вы это делаете. Например, работаю, да? Для чего? Что вам приносит эта работа? Получаете ли вы кайфы там? И я попрошу вас без оценки и без критики, а просто расписать это, и вы уже поймете, в каких энергиях, в каких вибрациях вы сейчас пребываете. И это некий выход тоже в правду. И просто прикиньте, а вот на таких вибрациях что может ко мне прийти? И если все круто, то, возможно, вы мало отдаете в мир своих вибраций. Возможно, вам реально кайфово и хорошо, но вы этим не делитесь ни с кем. Вы храните это только для себя, ну, максимум для второго человека. Возможно, чтобы вам приходило больше, если имеются дефициты, то вам нужно расшириться, поделиться этим состоянием с большим количеством человек. Тут очень много пока вопросов может возникнуть к себе, ко мне в том числе. Все пишите, все записывайте. Мне всегда можно написать. Вопросы можно задать всегда. Сейчас просто легкий самоанализ. Чем вы вибрируете?